Глава 10. Случилось именно то, чего он всеми силами старался избежать. Сидеть за одним столом с бывшей невестой не было никакого желания. Но он уже здесь, теперь нельзя идти на попятный. Замешкался Шираз ровно на секунду, потом ровно поздоровался со всеми и прошел в столовую. Но первый же шаг, словно невидимый порог перешел, дался тяжело. А взгляды — ничего хорошего. Помимо Амры и его бывшей невесты, здесь были еще Нейля и ее мать, четыре женщины, разной внешности, характера и возраста, однако было в них неуловимое что-то, объединявшее всех между собой. Шираз вдруг понял, что Сахай имел в виду, говоря «Ведьмы, они такие ведьмы». Все они смотрели на него одинаково. Пока прошел эти несколько шагов, казалось, сам воздух в столовой стал густым. Такое повисло напряжение в столовой, хоть ножом режь. Амра нервничала. Он уловил это сразу. Достаточно было бегло взглянуть на нее. «Какого черта?» — хотелось спросить ему. «Что здесь происходит?» «Прошу к столу», — проговорила Нейля. «Пришлось сесть». Стали подавать еду. За столом пошел какой-то незначительный разговор, а вот это махровое чувство неловкости, оно так и висело. Шираз еле высидел обед, если бы не Амра, он ушел бы сразу. Но сейчас его что-то удерживало. Ее волнение, нервозность, непонятные взгляды, настороженность. Разговор, который был у него с Сахой, Шираз еще не успел до конца осмыслить сказанное, все это из головы не шло. Наконец обед закончился. Он поблагодарил хозяйку и хотел уже встать и уйти, но тут опять вмешался Саха. Поднялся из-за стола первым и проговорил. «Пойдем со мной. Есть кое-какая информация». Во время обеда был звонок. Саха ответил односложно и сразу сбросил, но уже тогда Шираз интуитивно понял, что звонок может быть важен, а в связи с тем разговором, что у них недавно состоялся в кабинете, «Важен особенно». «Да, конечно», — кивнул Шираз и направился за хозяином. «Какие бы у него ни были планы на сегодня, это подождет». Столкнуться за обедом с принцем — неожиданность. Амра не была к этому готова. То, что скандала не произошло, было хорошо, но она почему-то не могла обрадоваться. Ее заливало смятением, а то, что ей пришлось сидеть рядом со старшей сестрой, поневоле навеивала неприятные мысли. Диля была невестой Шираса с рождения. Не может быть, чтобы он вообще никаких чувств к ней не испытывал. Ей казалось, вот сейчас он будет их сравнивать, а она не хотела, чтобы ее сравнивали с кем-то. Это было неприятно и унизительно. Ей хотелось уйти с первой же секунды, и продержалась Амра весь этот обед на одной только гордости. Когда мужчины вышли, в столовую еще долго висело давящее молчание. В конце концов Амра сочла, что уже достаточно высидела, можно и уходить. И тут Диля уставилась на нее пристально и выдала. «Ты что?» По затылку побежали ледяные иголки. «Что?» — переспросила Амра. Ей показалось, что мама и бабушка переглянулись и как-то неожиданно затаились и притихли. Адиля показала рукой в сторону двери, за которой скрылись Шираз и ее отец, и проговорила. «Неужели из всех мужчин?» От шока краска бросилась в лицо, но Амра все-таки сдержалась. «Не понимаю, о чем ты?» — спросила так спокойно, как могла. «Поверить не могу!» — пробормотала Адиля в сторону, а потом резко повернулась к ней. «Шираз, я тебя умоляю!» «Его вообще ничего не интересует, кроме собственной персоны! Он же за нашей мамой ухлёстывал!» «Диля!» — резко одернула ее мама. Но той было все равно. Когда Дилю несло, у нее уже не закрывался рот. Она могла вылепить в лицо в первую очередь то, что нельзя говорить вообще. А Амра не могла это слушать. Ее словно кипятком ошпарило, а сердце, казалось, сейчас выскочит горлом. Резко вскочила, кулаки непроизвольно сжались. «Это не твое дело!» Бросила она жестко. «И ты ничего не знаешь о нем!» Ушла она оттуда с гордо поднятой головой, но было так больно, как будто в груди разлился жгучий яд. Она снова забилась в свою комнату и попыталась заниматься, а потом запустила учебник в стену и уткнулась лбом в ладони. Потому что это было ужасно — чувствовать себя чьей-то бледной копией. Амра вылетела из столовой, а за ней остался звенящий болью энергетический след. «Что это было?» — жестко спросила Наиля, глядя на старшую дочь. «Я...» — она схватилась за грудь, как будто ей вдруг стало трудно дышать. «А ты не понимаешь?» «Нет, будь любезна, объясни!» «Хорошо!» — кивнула та, отворачиваясь, потом выдала. «Я не знаю, что вы с отцом задумали, но я не хочу, чтобы из-за ваших обязательств страдала девчонка!» «Что? Давай-ка объясни!» «А очень просто! Ширасу обещали дочь, с одной не получилось, так теперь вы из чувства долга готовы отдать ему другую! Амра девчонка, маленькая, глупая, она же не понимает! Влюбится и все! А он холодный, как камень, равнодушный! Я за все годы не видела от него ни капли тепла! Я не хочу, чтобы Амра была несчастна!» Наиля некоторое время смотрела на старшую дочь, потом спросила. «Все сказала?» «Нет, не все. Мне не все равно, я люблю Амру и всех за нее порву. Но лучше пусть сейчас ей будет больно, чем потом она будет мучиться всю жизнь». «Умная ты дочь, авторитарная, решительная, но такая еще глупая», — подумала про себя Наиля. Когда-то она сама была безнадежно влюблена в бессердечного мажора Саху Умранова, а он даже не смотрел в ее сторону. А если и смотрел, то с неприязнью, как на насекомое. Но потом в жизни столько всего произошло, и вот теперь она его и мат Аани. А вслух сказала. «Но в твой-то выбор никто не вмешивался, никто не лез советами, как лучше». «Не сравнивай, мама!» — вскинулась Диля. «Гадес, он другой, он...» «Вот именно, он твой!» Какое-то по-женски беззащитное чувство отразилось на лице Дили. В глазах блеснули на миг слезы. Она закусила губу, но сразу справилась с собой. Домашние знали, что они видятся урывками и только ночью. Гадес постоянно приходит вымотанный, там опасно. «Ширас занимается с твоей сестрой», — тихо сказала Наиля. «Ни о чем другом нет речи». «Занимается? Чем?» «Магией смерти». «Да, не смотри на меня так удивленно. Как оказалось, ты его все-таки не знала. Никто из нас не знал». Какое-то время царило молчание, потом Диля сказала. «Я... прости, мам, что я на вас с папой так подумала». «Ладно, папа не слышал, а я переживу. А ты впредь думай, что говоришь». «Черт!» Озабоченно буркнула Диля, встала и быстро вышла. Наиля проводила взглядом старшую дочь, потом уткнулась носом в скрещенные ладони. Неприятная была сцена. Может быть, им с Адилей надо было вовремя вмешаться. А сейчас Амра обиделась, и неизвестно еще, что себе надумает. Но ей надо было видеть реакцию, понять, что девочка на самом деле чувствует к этому красивому плохому парню. И дело не в том, что он асур. Ширас всегда был плохим парнем, но сейчас в нем что-то изменилось, как будто... Змеи, говорят, сменил шкуру. А тут было нечто большее, как будто в нем заперта другая могущественная сущность. А страх за Амру был вполне обоснован. Ее мертвый дар и непонятное будущее. Что толку иметь дар предвидения, если заранее не поймешь, что и как произойдет? Наиля и предположить не могла, отпуская Амру погостить к сестре, что девочка в первый же день влипнет в такую неприятную ситуацию, что будет суд, и на суде один из бывших дружков Шираса запросит право считаться ее женихом. И теперь, через 5 лет, Арс будет драться за нее насмерть. Но с кем? С ее возлюбленным? Нет. Хотелось крикнуть «нет» и «нет». Но это еще не все. Опасность, неясной тенью клубившаяся вокруг Амры, вот что не давало ей покоя. И понимаешь, что надо что-то делать, и не знаешь, что. С Странно все так в жизни. Ничего без причины само по себе не происходит. Когда-то давно Наиля привела подружку гостьей на чужую свадьбу. Просто хотела показать местную экзотику, просто почему-то была уверена, что так надо. Теперь Лера — жена Далгета Умранова, главы клана черных нагов, а сама она замужем за его братом Сахой. Судьба. И у них, ведь у нага всегда рождается первенец сын, но она ведьма, и потому первой родилась дочь, Адиль, Диля. Вторым должен был родиться сын, наг. Наиля сама не знала, зачем сделала ту запись в старой волшебной книге, которую ей подарила Эрида, и попросила, чтобы второй родилась тоже дочь. Тогда ей казалось просто шалость, а выходит, что все взаимосвязано, и у судьбы свои неведомые пути. Мороз по коже. «Дочь, я пойду?» — окликнула ее Адиля. «Да!» — Наиля очнулась. Пожилая ведьма вышла, а у нее мелькнула мысль, что выглядит мать как-то таинственно. Когда они отошли на достаточное расстояние, Саха остановился, накинув полог безмолвия, и сказал Ширасу: «Тебе надо это видеть, если, конечно, готов и дальше оставаться в деле». Все это время тревожное предчувствие тлело угольком у него в душе, а тут взвелось факелом. «Да», — ответил он, не раздумывая. Саха внимательно вгляделся в его глаза, как будто искал что-то известное только ему одному, потом кивнул своим мыслям. «Идем». Что бы это ни было, Ширас уже включился в работу, а чувство такое, как будто к тикавшему в душе таймеру присоединился еще один, отсчитывающий время на другом направлении, и ему надо во что бы то ни стало успеть в оба. Но то, что происходило здесь и сейчас, было приоритетным. По коридору двигались быстро. В какой-то момент Саха неуловимо скользнул к стене и приложил ладонь к сканеру. В следующий миг отъехала в сторону скрытая в стене панель. Открылся ход, в который он втянул Шираса. Дальше был небольшой, освещенный красным светом коридор, и потом комната. И там тоже горел красный свет, но очень густой и мрачный, словно они нырнули в бездну. Как только вошли, Саха спросил: «Проявил?» «Почти». «Что за чертовщина тут творилась?» Ширас недоуменно оглядел комнату, напичканную каким-то оборудованием. Из-за стеллажа вышел Вагит, вытирая руки полотенцем. «Заканчиваю, но уже можно смотреть». И жестом показал следовать за ним. За стеллажом в широкой кювете, заполненной жидкостью, лежали тонкие стеклянные пластинки. «Что это?» — спросил Ширас, пристально глядя, как проявляется изображение. Несколько размытых фигур, а вокруг сполохи, похожие на протуберанцы. «Фотопластинки», — тихо проговорил Саха. «Архаизм, зато надежно. Даже когда объект под невидимостью, на фотопластинках все равно остается след. Этот метод мы использовали, когда вылавливали пернатых в клинике у Такара», — Инар подсказал. Ширас нервно выдохнул. Он не знал подробностей, но прекрасно помнил это дело. Размытых фигур на пластинках было несколько. Они различались по плотности и форме сполохов. «Вот, сюда смотри», — сказал Саха и ткнул куда-то в угол. Ширас пригляделся. Из-за тех фигур как будто выглядывал другой сполох, отличался по форме и по структуре, как будто кто-то стоял в тени за спинами. «Это и есть он, теневой кукловод». Сполох был сине-зеленый, переходящий в фиолетовый, и по структуре отдаленно напоминал его собственный изумрудный огонь. Неприятная догадка мелькнула у него. Странное чувство, как будто холодная рука коснулась сердца. «Я займусь этим», — сказал он. «Хорошо». Саха кивнул. «Вагит закончит здесь, потом отработаете вместе». И обернулся к Вагиту. «Тебе долго еще?» «Час примерно». И снова к нему. «Ты?» «Подожду в холле», — сказал Ширас. Ему еще надо было забрать байк, но это можно сделать потом. Перемещение по дому Сахи начало казаться привычным. Комнаты и коридоры сменяли друг друга, и везде ощущение такое, как будто стягивает кожу. Шерас уже почти дошел до холла, но тут его неожиданно окликнули. «Молодой человек!» Голос был незнакомым. Шерас обернулся, перед ним стоял пожилой Нак из синих. Они какое-то время смотрели друг на друга. Наконец до Шераса дошло, что это Сахин тесть. Он прокашлялся и сказал: «Здравствуйте». Неудобно вышло. На самом деле ему приходилось видеть родителей Наэли на семейных праздниках у черных. Просто он никогда особо не приглядывался и не стремился никого запомнить. Они сливались с общей массой нагов, с которыми принц Асуров не планировал общаться в дальнейшем. Сейчас многое изменилось. Шерас смотрел на мужчину и силился вспомнить, как его зовут, но, как назло, в голову ничего не приходило. Тот заговорил сам. «Вы не могли бы уделить мне немного времени?» «Да, конечно». Пожилой Нак отодвинулся в сторону и показал в сторону внутренней лестницы. «Это недалеко». Не хотелось уходить из холла. Здесь назначена была встреча с Вагитом, и если его не окажется на месте вовремя, неизвестно, как потом хвостатый может преподнести это Сахе. А тот опять начнет применять свои дурацкие санкции. «Не волнуйтесь, я не задержу вас надолго». Шерасу не понравилось, что его так легко читают. Он просто кивнул и последовал за Сахиным тестем, а тот привел его в небольшую комнату. Не то оранжерея, не то кабинет, не поймешь. Много света, растения, огромная клетка с попугайчиками. Нак показал на диван. «Присаживайтесь». А сам сел в кресло напротив, сложил руки на коленях и проговорил. «Меня зовут Шамиль». Вот тут Шерасу пришлось покраснеть, потому что имени деда своей бывшей невесты он так и не вспомнил. «Очень приятно». Заставил он себя выдавить. И что теперь? Говорить о погоде? О здоровье? К черту! Повисла пауза. Разговор как-то не клеился. Мужчина отвел взгляд в сторону. Шерас тоже стал разглядывать обстановку, думая, как бы деликатнее отсюда свалить. И вдруг услышал. «Вы имеете представление, что значит быть мужем ведьмы?» «Круто! Просто круто!» Шерас резко вскинул на него взгляд. «Я должен был стать мужем вашей внучки, наверное, имею». «Нет, это другое». Мужчина неожиданно глубоко вздохнул, приложил руку к груди и сказал. «Она выжжет тебя изнутри и заполнит собой. Ее кровь будет сильнее твоей настолько, что прежде она родит себе дочь, и только потом, если тебе повезет, она родит тебе сына. Ее энергия всегда будет опережать твою и брать вверх, и ты будешь боготворить ее за это». Внезапная дрожь волной побежала по коже. Шерасу показалось, что он задыхается, а пожилой Нак, глядя ему прямо в глаза, проговорил. «Ты отдашь ей всего себя, а взамен получишь ее любовь». Еще несколько мгновений звенела тишина. Странное чувство, как будто шторм прошелся внутри, всколыхнув все тайные чувства. Горячая нить потянулась из груди, стало жарко, тревожно. Он пытался побороть внутреннюю дрожь, потом сглотнул и перевел взгляд на клетку с попугайчиками. А птички, зеленые и голубая, уставились на него глазками-бусинками. Ему невольно вспомнился день его помолвки. Когда протягивал руку своей невесте, чтобы танцевать с ней брачный танец, чувствовал ли он что-то подобное? Был он готов к этому тогда? Ему казалось, что он сует голову в петлю. А сейчас... «Что ж, молодой человек», — услышал он неожиданно. «Не смею вас больше задерживать. Спасибо, что выслушали старика». Шерас уставился на него, не понимая, что происходит, как будто перед ним приоткрыли полог тайны. И что, это все? Только что думал, как бы ловчей избежать всего этого, а теперь он готов был на все, лишь бы остаться и узнать секрет, который от него утаили. Но пожилой Нак уже поднялся с места, и ему пришлось уйти. В холле он оставаться не мог, Нужно было выйти, глотнуть воздуха, освежить мысли, но что-то властное тянуло его внутрь, требовало. Выжжет тебя изнутри и заполнит собой. Все верно. Он развернулся обратно и пошел искать Саху. Сам. Когда они с Сахой Умрановым только познакомились, и потом тоже, он всегда стремился прогнуть под себя необычного змея. Это был способ самоутвердиться, потому что слишком наглым и самоуверенным был этот белый выборок, как будто бесстрашно бросал всему миру вызов, превращая тем самым свою ущербность в глазах других в исключительность. Шира сам был таким же, только белый наг казался более зрелым. Это вызывало дух соперничества. Жениться на дочери Сахи — это тоже в какой-то степени значило прогнуть его, потому Шираз вытерпел все 20 лет бездарного жениховства. Теперь все было иначе. Никогда не думал, что сам будет искать хвостатого, что будет в роли просителя перед ним. Но в этот момент все отошло на второй план. Главным было получить согласие. Но! У него были обстоятельства непреодолимой силы. Они накладывали отпечаток на все. Много мыслей пронеслось в голове, пока он нашел белого нага. Тот не ожидал его увидеть, удивленно вскинул бровь и начал. «Ваги-то ищешь?» «Нет, мне нужен ты». Нейтрального состояния как не бывало. Саха Умранов мгновенно напрягся, взгляд сделался стальным. А Шираз, понимая, что сейчас ступает на зыбкую почву, единым духом выпалил. «Отдай за меня дочь!» Ну вот, слова были сказаны. Отзвук еще дрожал в воздухе, а Саха странно дернулся и уставился на него пристально. Черт! Сказать самое неприятное, раскрыть все карты, но остановиться он уже не мог. «Я согласен ждать, сколько нужно. Только пусть обручение пройдет сейчас. Потом я уеду. Может, на месяц, может, на три, точно не знаю. Но не больше. После этого я вернусь и уже не отойду от нее». Шираз видел, что белобрысый гад хмурится. Хотелось выкрикнуть: «Только посмей мне отказать, только посмей сказать нет!» А мысли неслись, как бешеные. Не зря же Саха приставила к дочери этого вагита. Наг постоянно будет с ней. Девчонка сама не заметит, как влюбится. Еще это их проклятая змеиная травка Ашхи и привязка кровью. Но он ждал молча. Секунды текли адски медленно, тяжелые, свинцовые. Падали на грудь, душили его. Наконец Саха проговорил. «Ее спросить не хочешь, а то было уже один раз». Не отказал. Что-то огромное дрогнуло в душе, налилось холодком, а потом пришел огонь. Трудно было сразу осознать. Шираз резко вдохнул, пытаясь успокоить бешено стучавшее сердце, и повторил на всякий случай. «Так ты не против?» А тот пожал плечами и проговорил, глядя в сторону. «С ведьмами так не прокатывает. Против ты или не против, ведьма будет выбирать сама». Снова все дрогнуло сомнением. Повисла короткая пауза, потом Саха спросил, искоса на него поглядывая. «А ехать тебе зачем?» Можно было смолчать, послать белобрысого лесом, в конце концов это касалось только его и никого больше. Но сейчас Шираз вдруг понял, что важно выказать доверие, и потому... Но как же трудно было это выговорить! «Я должен найти отца», — начал он, качнувшись вперед, «потому что Асур я только наполовину, мой отец Феникс». «Что?» У Сахи вырвался спонтанный жест, он даже присвистнул. «Тот-то я гляжу, что для Асура ты слишком красивый». Он еле сдержался, чтобы не послать белобрысого, но тот как-то разом подобрался, становясь серьезным, и перестал стебаться. Сказал: «Подожди пока, попробую выяснить, но ничего тебе не обещаю». И вышел. Шираз остался один, отошел к окну и встал, заложив руки в карманы. Смотрел на парк перед главной резиденцией черных нагов. Хвостатых в парке было полно, охрана стояла по периметру, в оцеплении не только наги, но и асуры. Наверное, он должен быть благодарен Гадессу за все. Но он сейчас как будто завис в пространстве. Его просто не хватало на остальные чувства. Горячая нить тянулась из груди, и из-за этой неопределенности ждать было особенно тяжело. Неожиданно дверь за спиной скрипнула. Он резко обернулся на скрип и увидел, как в полуоткрытую дверь проскользнула дымчатая кошка. Разочарование поднялось душной волной, совсем не этого он ожидал. Шерас мысленно чертыхнулся и хотел уже снова отвернуться к окну, потом вдруг понял, что уже видел эту кошку однажды на свадьбе Сахи. Даже нет, еще раньше. В том месте под огромной транспортной развязкой, где Гаруда Амара связали клятвой. Кошка посеменила по комнате, прошлась с ним рядом, а потом запрыгнула на столик и устроилась рядом с большой клеткой с попугайчиками и уставилась на него. Как будто ему мало было птичек. Шерас нервно сглотнул и принялся мерить шагами комнату. Он не сразу заметил, что в комнате кто-то есть, потому что в этот раз дверь открылась бесшумно. Отреагировал только, когда краем глаза заметил движение и замер на месте, понял, что слишком резко дернулся. Женщина подалась назад, прижав руку к груди. Ему стало неловко. «Извините». «Ничего», — проговорила она. «Вас ждут. Пойдемте со мной». Все это напоминало какую-то странную игру, когда барана водят по кругу. И все же он кивнул и пошел следом. Так плохо Амри было, когда она в первый раз случайно умертвила хомяка. Она так плакала тогда. Сейчас Амра не могла себе этого позволить. Сидела в своей комнате, глядя в одну точку и сжав холодные ладони. Вдруг дверь открылась. Диля. Амра отвернулась, не хотела ее видеть. А та присела на кровать рядом и тронула ее за руку. «Вот этого не надо сейчас!» Амра отняла руку. «Слушай!» — начала та. «Неужели не все еще сказала? Очень хотелось спросить, думаешь, весь мир должен крутиться только вокруг тебя, а мне даже объедки не положены?» Но это было слишком ущербно, сказать такое, расписаться в собственном ничтожестве. «Я...» Диля хрипловато застонала, как будто ей больно. «Я не знала! Прости меня, ежик!» Наверное, если бы небо рухнуло вдруг на землю, Амра удивилась бы меньше. Диля извинялась. Она уставилась на сестру с удивлением. «Слушай, я не знала, правда. Мне мама сказала только что. Я думала, они просто... Прости». Она махнула рукой и провела по глазам, стирая выступившие слезы. «Ты знаешь, что я всех порву за тебя, сестренка!» И совсем расплакалась, а потом сердито фыркнула. «Гормоны! Еще и Гадес не позвонил!» Все это было так неожиданно. От жарких чувств жгло в груди, на глаза полезли слезы. Диля хлюпнула носом. «Ну что, мир?» «Мир!» — буркнула Амра, утыкаясь лбом в плечо сестры. «Как в детстве!» Потом, когда Диля ушла, она все не могла понять, что чувствует. Странно так. На душе, как после грозы, солнце. Что думать, чего ждать? Внезапно в комнату вошла мама, серьезная, руки скрещены на груди. Амра занервничала. «Случилось что-то?» «Не знаю, это ты мне скажи». «Что сказать?» Она понятия не имела и вдруг услышала. «Шерас просил у отца твоей руки!»